работал крановщиком на стройке, и однажды стрела его крана зацепилась за линию электропередачи. Парня ударило током, да так, что он остался инвалидом, весь скрюченный, безобразный. И тут за дело взялся мой отец. $30 миллионов. Такую компенсацию за ущерб здоровью клиента он стребовал с компании. И треть этой суммы пошла на оплату услуг юридической фирмы Теодора Добиаса. То есть отец положил себе в карман $10 миллионов. Я думал, что на этом он успокоится, почувствует себя игроком высшей лиги, на равных или почти на равных с мамой. Но этого оказалось мало. Теперь, когда он стал мистером «Успешный успех», известным адвокатом, который ходил в дорогих костюмах, ездил на Порше и обедал бифштексами, ему понадобилась еще и молоденькая телочка. Я пытался вернуть его на путь истины и не раз, но отец не останавливался. Заявлял, что влюбился. Конечно, я, мальчишка 18 лет, не все тогда мог понять. Например, не понимал, что он, еще не старый, в общем-то, мужчина, хочет наверстать то, что упустил в молодости. А это не так просто сделать с женой, которая прикована к инвалидному креслу. Да, мне было 18, а не 8, и я знал, что он имеет в виду. Но даже в 18 мальчик способен оценить такую вещь, как преданность женщине, с которой ты связал свою жизнь, даже если с ней случается что-то трагическое, например, инсульт. Особенно, если с ней случается что-то трагическое, например, инсульт. Отец промотал все деньги на новую шикарную жизнь, неудачные вложения и любовницу. На нее он вообще тратил без счета. А потом деньги кончились. Мама вернулась из больницы, но нуждалась в круглосуточном уходе, а у отца не было денег даже на самую дешевую сиделку. Вот когда мама узнала правду. Отец сам ей признался. Инсульт сильно изменил ее, но я хорошо ее знал. И видел, что даже в таком состоянии она была раздавлена, когда услышала об измене. И еще одно. Конечно, это всего лишь моя догадка, ведь мама была слишком горда, чтобы говорить об этом со мной. Но мне кажется, она поняла, что я все знал и скрывал от нее. Даже представить себе не могу, до чего униженной она себя чувствовала. Для нее это было хуже смерти. Мама убила себя потому, что та жизнь, которая у нее была, рухнула. Ее муж оказался человеком, которого она не знала, который ее разлюбил. И вот, что же я делаю теперь? Обманываю свою жену. Я сам стал тем, кого презирал всю жизнь. Глава 28. Кристиан. О муже Вики Саймоне мне не нужно знать ничего особенного, кроме того, что у него есть деньги, которые его жена собирается взять и отдать мне. И все же немного прилежания не повредит. Ха, такого я не ожидал. Родился и вырос в Грейс-парк. Проверим. Детство ничего интересного. Учился в начальной школе Хилтоп, потом в средней школе Грейс-парк, окончил Грейс Консолидейтед. В день выпуска произносил прощальную речь. Ладно, был местной звездой лыжни и беговой дорожки, побил рекорд школы по забегу на 2 мили. Молодец, Саймон. А вот это уже любопытно. Вышел из Грейс Консолидейтед в мае 2003-го, а университет Чикаго окончил в 2010-м. Целых 7 лет на то, чтобы окончить вуз? Ты ли это, Саймон? Ученик, говоривший речь при выпуске из школы. Может, ты решил отдохнуть? Но где? Так, поставим здесь знак вопроса и двинемся дальше. Отец Теодор Добиас впервые добился крупного успеха в 2002-м. По решению суда наниматель выплатил его клиенту $30 миллионов в деле о нанесении вреда здоровью при помощи электричества, что, вероятно, означает, что кого-то шарахнуло током. Теодор, как адвокат этого парня, тоже огреб хороший куш. В общем, ура обоим. 2004 год. Глория Добиас, мать Саймона и жена Теодора, профессор права из университета Чикаго, умерла от передозировки болеутоляющего. Самоубийство? И в новостях, и в пресс-релизе Чикагского универа один туман. Речь только об инсульте, о проблемах со здоровьем,